Прошло совсем немного времени, стук повторился. Теперь он был слышен совсем близко, с кормы своего судна. «Кто может стучать?» — подумал Егорка. «Спят все. Посмотрю». И, легонько спрыгнув на палубу, побежал на стук. Босые ноги неслышно поднесли его к корме. Велико же было удивление мальчика, когда он увидел незнакомого человека, прибивавшего к кормовым перилам какой-то темный предмет. «Эй!» — крикнул Егорка. «Что за человек?» Незнакомец молча бросился на мальчика, и Егорию не удалось даже пикнуть. Потная ладонь закрыла ему рот, но когда незнакомец сдавил другой рукой мальчику горло, Егорка, изловчившись, больно укусил его за палец. Незнакомец охнул и разнял руки. «Ребята, помогите! Сюда, ребята!» — крикнул Егорий. Страшный удар свалил мальчика с ног, но крик был услышан. На палубе забегали дружинники. Когда подняли лежавшего в беспамятстве Егорку, рядом никого не было. Кто-то вылил ведро холодной воды на мальчика. Разбуженный шумом подошел Труфан Федорович и, узнав, в чем дело, бросился к Егорию. «Егорий!» — тряс он его. «Егорий, что с тобой?» Руки старика дрожали. «Что с тобой, Егорушка?» «Там человек стучал!» «Прибивал!» — очнувшись, несвязно начал мальчик. С трудом поднявшись на ноги, он, шатаясь, подошел к темному предмету. «Вот что он прибил!» Труфан Федорович подошел поближе. «Красный фонарь!» — сказал Амосов, осмотрев предмет со всех сторон. «Свеча-то велика, на всю ночь хватит. А вот еще один!» — заметил он. «На той лодье тоже стук был», — сказал, немного оправившись, Егорка. «А ну, ребята, сбегай, посмотри», — распорядился Труфан Федорович. Несколько человек бросились на соседнюю лодью. Там тоже оказался зажженный фонарь. Дружинники в недоумении разводили руками. «На других лодьях посмотреть надобно. Глянь-ка, братцы, ежели и на других фонари горят», — догадался Амосов. «Разбойных рук дело. Приметы лиходеи поставили, чтобы ночью наши лодьи обозначить». Действительно, на всех новгородских лодьях горели красные фонари. На Онего, так же, как и на Шелоне, фонарей было два. «Теперь все стало ясным. Твои лодьи, господине, дважды мечены», — предупреждали Амосова дружинники. «На дороге ты им встал. А кто ж вызнал? Кто вора поймал?» — спрашивали мореходы. «Егорий вора поймал. Малый чуть живота не лишился. Вишь, как его по башке ахнул вор-то», — ответил Никита. «Молодец, Егорий», — обернулся он к мальчику. «Поведай-ка нам все, как было». Не помнящий себя от радости Егорий подробно рассказал, как он заметил вора. Труфан Федорович ласково погладил мальчика по голове. «Пойдем, Егорий, ко мне, отдохни, в море скоро выходить. И вы, ребята, часок сосните, в дозорных пусть Дмитрий ходит. Ты, Егорий», — держа мальчика за плечи и подталкивая его вперед, строго говорил Амосов, «не понимая о себе много. Ничего тут знаменитого нет, что вора заметил. Правильно службу справил, по уставу, и все тут. А на других лодьях забыли про устав. От этого и все беды на море случаются». Когда лодьи вышли в море и, вытянувшись в длинную ленту, медленно двигались на восток, была темная осенняя ночь. Ветер дул попутный, но слабый, лодьи легко покачивались на небольшой волне. Егорка проснулся, он с трудом повернул голову, шея сильно болела, во всем теле чувствовалась тупая, ноющая боль, но он радостно улыбнулся, когда вспомнил, что произошло вечером. Его потянуло на палубу. Наверху он долго вглядывался в темноту, ничего не разбирая со света. «Ну и ночь черна, и кулака своего не видно», — думал Егорий. Он забрался на свое любимое место, на козье, толстое бревно на носу судна, и, примостившись, стал глядеть на море. Шел первый час ночи. Вдруг Дмитрий Дозорный неожиданно крикнул: «Огонь вижу близко! Наша лодья на огонь идет! Берег! Изба светится! Каменья!» — выкрикивал богатырь. Все явственно услышали доносившийся с берега громкий собачий лай. Многие увидели темную гряду камней. Труфан Федорович, помогая Савелию, навалился на руль, лодья, медленно поворачивая влево, уходила Маристеем. «Дальше от берега надежнее будет», — сказал Савелий, когда Труфан Федорович немного отвернул лодью от прежнего направления и направил ее на северо-восток. Амосов не мог понять, почему здесь оказался берег. Он несколько раз заглядывал в свою записную книгу, где были указаны благополучные курсы на все ветры. Все казалось правильным, и ошибки не могло быть, до берега оставалось далеко. Но собака... Откуда взялась собака на море и гряда камней, уходящая к востоку? Думать было уже поздно. За Шелонью повернула Онего, а там и все другие лодьи амосовского каравана, державшиеся близко друг подле друга. Дружина на Шелоне была взбудоражена. Счастливо избавившись от опасности, все люди были на палубе и горячо обсуждали минувшие события. Вдруг раздался детский пронзительный крик. «Ой-ой!» — кричал мальчик. «Нельзя сюда! Поверните! Дедушка, поверни!» «Что там, Егорий? Что видишь?» — встревожно крикнул Амосов. «Не знаю, дедушка, черное что-то. Близко уж, поверни!» — завопил еще сильнее мальчик.